Часть 7. Дверь вывела Хьюи в смежное помещение, и юноша сразу почувствовал себя так, будто попал в фабричный цех или научную лабораторию. Стены подпирали стальные балки, на полу поблескивали лужи пролитого масла, далеко наверху моргали сине-зелёные звёздочки дуговых ламп. Всюду змеились толстые электрические кабели, подсоединяющиеся к пыхтящим механизмам из бронзы и латуни. Отходящие от них трубы тянулись к центру комнаты, где стоял параллелепипед идеальной формы, покрытый густой вязью иероглифов. Сначала Хьюи подумал, что он сделан из кварца, но саркофаг, а именно такую ассоциацию вызвал странный объект, оказался ледяным. Сложные механизмы неустанно нагнетали холод, не давая тому растаять, и из тьмы выступил 3-метровый полупрозрачный великан. «Это ещё кто?» – проговорил Хьюи, спускаясь по вделанной в стену металлической лестнице. Великан зарычал. Если так можно было назвать громкий шум и плеск, как при извержении гейзера. Как оказалось, он тоже состоял из перегретого пара под высоким давлением. Он выглядел как человек, не считая головы, она принадлежала шакалу. Паровой исполин с головой зверя? Это он напал на картографов? Вот видишь, Хьюи? Я же говорила, что видела мужчину с головой зверя! Возликовала Далиан, которую он нёс под мышкой. «Прибереги радость на потом!» Хьюи одним махом перескочил перила и спрыгнул на пол, едва разминувшись с исполинским кулаком. Прогремел взрыв, в спину ударила волна воздуха, нагретого до нескольких сотен градусов Цельсия, и юноша застонал. «Как я понял, это наэлектризованный пар, управляемый мощным магнитным полем. Эдакое стереоизображение, которое одним касанием может поджарить нас до хрустящей корочки!» Убегая, прохрипел Магнусом. Даже пронырливый профессор геологии заметно струхнул. «Хьюи, мы должны что-то с этим сделать», — сказала Далиан, хмуро глядя на собакоголового. Десвард устало покачал головой. «Не проси невозможного. Я против пара бессилен». Магнусон прокашлялся, осмотрелся и обнаружил ещё один выход. «Бежим туда! Думаю, вне этой комнаты он разоплатится!» Нагруженная тяжёлым рюкзаком Эрна тараном снесла дверь, профессор побежал к ней и поманил за собой остальных. Шура рванула было следом, как вдруг остановилась и указала на ледяную глыбу. «Смотрите! Там что, кто-то есть?» Хаюи обернулся. «Человек в ледяном гробу?» Он сразу узнал эту девушку, опутанную бинтами, её серые волосы как будто растеклись по воде. Только сейчас она не бродила по дому в виде призрака, а спала вечным сном. Казалось, для неё остановилось даже время. «Ирида!» – воскликнул Кеслер и застыл на месте. Тут же позади него возник собакоголовый великан. «Кеслер! Не стой столбом!» Крики Хьюи и Шуры наложились друг на друга, но было поздно. Зазевавшийся вкладчик получил кулаком в спину и отлетел как бумажный. «Кеслер, вставайте!» «Сюда, быстрее!» Шура попыталась поднять его, но не хватило сил. Хьюи помог ей, и вместе они вытащили Кеслера из гробницы. Даже Далиан в своеобразной манере пыталась подбодрить его. «Держись, агент! Вестиментиферы!» Морские черви из семейства Паганофоры, обитающие в гидротермальных оазисах вблизи трещин в океанской коре. «Живут на огромной глубине, им такой пар вообще нипочём. А у тебя лицо, как у Паганофора, так что с тобой всё будет в порядке!» Магнусон и Эрнос сообща закрыли толстую стальную дверь. Великан принялся ломиться в неё, но безуспешно. Под аккомпанемент приглушённых взрывов все устало опустились на пол и осмотрелись. На этот раз они попали в некое подобие машинного зала на большом корабле, а гигантские паровые турбины наводили на мысль об электростанции. «Где это мы?» – прислонившись к стене, спросил Хьюи. «Похоже на помещение для силового оборудования», – ответил Магнусон. «Силового? Если точнее... на комнату управления генераторами. Насколько я понял, дом по сей день вырабатывает колоссальное количество электроэнергии, используя в качестве топлива перегретый пар под высоким давлением, который производит магма». «То есть это геотермальные генераторы? Но зачем они?» Удивился Хьюи. «Вырабатывают электричество, которое идёт на освещение, отопление и приготовление пищи. Этот дом обеспечивает сам себя уже 20 лет». «Я понял, профессор. Вы с самого начала предполагали это, поэтому заинтересовались домом, да?» Магнусон серьёзно кивнул. Вероятнее всего, он, ученый-геолог, в теории знал, что остров богат геотермальными ресурсами, а потом удостоверился в этом на практике и уже целенаправленно отправился на поиски генераторов. «Да, но не только. Вы понимаете, почему дом до сих пор никто не нашел? Почему в указанном картографами месте его не оказалось?» «Нет. Почему?» «А ведь правда. Вокруг нет ни леса, ни даже рощи. Дом стоит посреди пустоши, и при этом никто не наткнулся на него». «Дом дрейфует!» – улыбнулся Магнусон и топнул по полу. «Постоянно, даже сейчас, только очень медленно. Делает пару десятков метров в день или около того». «Дрейфует? Но это просто... невозможно! Но ведь и сама Земля дрейфует, Хьюи! Разве ты не слышал о теории изостазии или теории дрейфа материков?» Хьюи охнул. Ученый Альфред Вегенер сравнительно недавно выдвинул гипотезу о том, что континенты перемещаются по поверхности Земли и меняют форму. Чуть позже его высказывание подтвердило теорию о тектонике плит. «Земная кора в этой области сформирована высокомобильным базальтом, то есть застывшей лавой, и покрыта глетчерами, то есть льдом. Если расплавить их, используя огромные запасы геотермальной энергии, образуется положидкий слой, по которому дом сможет перемещаться подобно кораблю на море». «Так вот что это за дом с привидениями такой?» — вздохнул Хьюи. Далиан недовольно нахмурилась. «Получается, дом никто не нашел, потому что он блуждает по поверхности Земли? Но зачем все это?» «Полагаю, ответ лежит в том гробе», — ответил Магнусон и указал взглядом на дверь. «Затем, чтобы спрятать гроб с девушкой и защитить его? Не лишено логики. Запутанные коридоры, великан с головы пса — все в доме мистера Орлика не дает нам подобраться к гробу». «Но кто же тогда та девушка?» «А вот об этом спросите его!» Магнусон указал на мучающегося от страшных ожогов Кеслера. Спокойная Эрна как раз перевязывала его бинтами. Вкладчик осознал, что все смотрят на него, немного поколебался, но все таки сказал. «Её зовут Ирида. Это дочь мистера Орлика, которую, как все говорили, постигла внезапная смерть». «А откуда вы ее знаете?» – поинтересовался Хьюи. «Я раньше учился у мистера Орлика на архитектора». «Учились?» «Да, больше 20 лет назад. Я так и не стал архитектором. Зато научился разбираться в зданиях, благодаря чему преуспел на поприще вкладчика в недвижимость». Невесело усмехнулся Кеслер. «Собственно, я покинул мистера Орлика как раз из-за Ириды. Мы любили друг друга, но мистер Орлик был против нашего брака, поэтому мы сбежали». «Вы сбежали вместе с ней?» «Да, но в то время у меня не было нормальной работы, а Ирида с самого рождения часто болела. Однажды я пришел домой и нашел записку. Ирида писала, что уходит от меня и возвращается к отцу. Я отчаялся, думал, что она разлюбила меня, но это было не так», — проговорил Кеслер таким тоном, будто в первую очередь убеждал самого себя. «Она знала, что долго не проживет». «Ясно», — вздохнул Хьюи. «Так вот почему вы выкупили этот дом и в одиночку приехали сюда». «Да», — кивнул Кеслер и посмотрел на Магнусона. «Скажите, она жива? В том ледяном гробу? Ни один человек не выживет в таких условиях. Она мертва». «Холодно», — ответил профессор. «Однако клетки ее тела сохранились в том же состоянии, в котором были при жизни. Если в далеком будущем наука о человеке сделает огромный шаг вперед, то ее, может, и оживет. Полагаю, ее отец думал о том же». «Так вот зачем мистер Орлик, учитель, построил этот дом», — прошептал Кеслер и закрыл глаза. Трёстер создал блуждающий дом, чтобы никто не потревожил его дочь до тех пор, пока не наступит время оживления. Я оставил ей свой последний подарок – свет, отопление, замороженные свежие продукты. «В кабинете я видела много книг, посвященных оживлению мертвых», — ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла Далиан. «Возможно, архитектор сперва хотел спасти жену, но не успел достроить дом, и тогда решил помочь хотя бы дочери. Одолжил запретные знания из призрачной книги». «Книга гроба царей. Ты права. Дом напоминает древнеегипетскую гробницу. В те времена тела фараонов старались сохранить навечно, чтобы они благоденствовали в мире мертвых». Сухо усмехнулся Хьюи. «Благодаря упорству архитектора, пытавшемуся отогнать смерть от дочери, мы получили автономный дом. А его, если так можно выразиться, интеллект, видит в нас обычных расхитителей гробниц. Юноша кивнул. Паровой великан был своеобразным механизмом защиты саркофага, проклятыми крыльями смерти, сулящими бедствия всем, кто потревожит сон погребенный. Далее он фыркнула. «Раз мы все узнали, в этом доме могиле нам больше делать нечего. Тем более призрачная книга сгорела. Давайте скорее выбираться наружу». «Я бы сам не прочь. Вот только нельзя», — устало ответил Магнусон. «Почему?» — склонил голову на бок Хьюи. «Мало того, что эта страна находится в зоне вулканической активности, механизмы этого дома расплавляют горную породу и черпают пар недр, оказывая как прямое, так и косвенное влияние на магму и заставляя ее активизироваться». Хьюи помрачнел. «Неужели все эти землетрясения...» «Да, остров расположен на стыке тектонических плит, что уже способствует возникновению сильных землетрясений. Из-за дома магма активизируется, и в плитах накапливается дополнительное напряжение». Магнусон поморщился. «Если так и будет продолжаться, нас ждет мощнейшее землетрясение, которое вызовет локальную катастрофу. Странам на побережье Атлантического океана тоже достанется. Естественно, и вашему королевству тоже». «Что ж нам делать?» — спросил Хьюи. Профессор лишь хмыкнул в ответ. Даже он не знал наверняка, как взять под контроль магму. «Нам нужно разрушить этот гроб», — ответила вместо него библиодева. «Далиан?» — удивился Десвард. Та бесстрастно посмотрела на дверь. «Гроб закрыт символами из призрачной книги. Возможно, именно он и удерживает Орлика в этом мире». «Я согласен», — негромко сказал Магнусон. «Весь этот дом создан для того, чтобы сохранить гроб. Если мы его сломаем, механизмы отключатся, и аномалии в магме сойдут на нет». «Сломаем», — дрогнувшим голосом проговорил Кестлер. «И как же?» — спросила Шура. В этот момент что-то громко зашипело, и из-под двери за ее спиной повалил перегретый пар. «Что ты творишь, клетчатая?» — завопила Далиан. «Это не я!» — замотала головой Шура. «Дверь сама!» «Назад, Шура! Далиан, ты тоже!» — крикнул Хьюи, оттаскивая раненого Кестлера. Разряжаясь голубоватыми искрами, пар снова принял вид собакоголового великана, который подрос раза в два по сравнению с прошлым и практически уперся макушкой в потолок генераторной. Он ударил по трубам, тени выдержали и взорвались. Хьюи вытер пот со лба. «Он уже атакует, не боясь задеть генераторы? Неужели подслушал нас?» «Да, но давай ты будешь размышлять потом!» Щурясь из-за горячего ветра, сказала Далиан. Юноша поморщился. «Только один вопрос. Как нам вернуться в комнату с гробом?» «Хьюи, ложись! Всем закрыть уши и глаза!» Внезапно закричал Магнусон и швырнул что-то в великана. «Что?» Охнул Хьюи и тут же бросился на пол. Это была связка динамита. По всей видимости, профессор носил с собой взрывчатку, чтобы разрушать скальную породу, мешающую исследованиям. Связка попала великану точно в голову, мгновенно воспламенилась и взорвалась. Ударная волна прошлась по всей генераторной, раскаленный воздух обжег кожу, а грохот заставил съежиться. Оборудование для контроля пара частично вышло из строя, разорванные настенные кабели сыпали искрами, а великан растворился. В стене зияла огромная дыра, сквозь которую был виден испещренный иероглифами ледяной гроб и спящая в нем Ирида. «Хьюи!» — воскликнула Далиан. «Ага». Превозмогая боль, юноша заставил себя подняться на ноги.